Ранним утром, не помнишь, как попал домой, и думаешь вообще, зачем сегодня ты живой? Ведь на душе так тошно, и голова кругом, и выпить бы, а лучше забыться снова сном. Два слова добивают похмельный синдром. Вчерашний день был весел, сидел за праздничным столом. На чьих-то именинах, ну а сегодня, блин, облом. Во рту насрали кошки и в голове дурдом. И выпил бы хоть самый вонючий самогон. Два слова добивают похмельный синдром. Трясутся снова руки, и в голове сплошной бардак. Должно быть по-другому все, но отчего-то все не так. Ты одеваешь свою куртку и идешь в пьяный дом. Походкой терминатора стремишься за бухлом. Тебя ведут два слова: похмельный синдром.